сказание о преподобном Кирилле Челменском или Челмогорском. Память 8-21 декабря. Преподобный Кирилл Челменский подвязался в 14 столетии. Он родился в конце 13 века. Годом его рождения указывают 1286. 20 лет от роду преподобный оставил мир и поселился в Новгородском монастыре преподобного Антония Римлянина, где и принял иноческое пострижение. 6 лет пробыл новопостриженный подвижник в обители преподобного Антония, а потом отправился странствовать по другим монастырям и ходил в течение 3 лет. Переходя с одного места на другое, странник пришел, наконец, в 1316 году на гору Челму в Каргопольском уезде в 53 верстах от города, при устье реки Челмы над озером Челм-озером. В то время ему исполнилось 30 лет. 3 года подвязался преподобный уединенно в пустыне. Потом пришел к нему другой подвижник по имени Корнилий, родной брат его. Но, прожив на Челме немного времени, Корнилий оставил брата, а сам удалился для подвига безмолвия в другую пустыню. Преподобный Кирилл снова остался один на горе Челме и с большим усердием продолжал работать Господу. Святая жизнь отшельника в пустынном уединении все-таки не укрылась от людей. Слава о преподобном Кирилле, как о великом подвижнике, проникла в окрестные села. И к преподобному начали приходить многие христиане за благословением, ради назидания и духовной пользы. Но не одни православные получали пользу от духовных даров преподобного. Его влияние простиралось и на тех окрестных жителей, которые еще не были просвещены светом Христовой веры. В окрестных местах Челмы жила чуть, финское племя, имевшее свой язык и свою языческую веру. Христиан среди чуди тогда почти не было. И вот трудами преподобного Кирилла христианство среди них стало успешно распространяться. Многие чудины вскоре приняли святое крещение. Новокрещенные приходили к преподобному и слушали его наставления о вере, о святом крещении и о всех заповедях Божиих. Так, в посте, молитве и апостольских трудах преподобный Кирилл прожил в пустыне 52 года. В глубокой старости, 82 лет, он отошел к Господу. Блаженная кончина преподобного последовала 8 декабря 1368 года. Спустя несколько лет после представления преподобного стали приходить на Челму искатели пустынного подвига. 2 таких подвижника устроили гробницу над могилой святого, но они скоро ушли из Челменской пустыни. Прошло еще несколько лет, и в пустыне преподобного Кирилла поселился иеромонах Арсений. К нему стали собираться боголюбивые пустынолюбцы. Образовалась община в 24 человека. Сподвижники построили храм во имя Богоявления Господня, завели пашни и огороды. Так возник монастырь. Однако вскоре его постигло несчастье. Церковь от молнии сгорела. Братья воздвигли другой храм, теплый, во имя Успения Пресвятой Богородицы. К нему пристроили трапезу. В новую обитель или пустынь начали стекаться почитатели преподобного Кирилла для поклонения его мощам, принося сюда свечи, фимиам и все необходимое для пустынников. Между тем, при мощах преподобного начали совершаться многочисленные чудеса, и слава о новом чудотворце распространилась по Святой Руси. Поэтому Челмогорская обитель быстро умножалась, и Успенская церковь стала тесна. Тогда братья своими трудами и с помощью усердных мирян выстроили более обширный храм в честь Богоявления Господня с пределом во имя великомученицы Екатерины. Это произошло в 1419 году. Братья в обители было тогда до 80 человек. Они выстроили себе келии, и обитель превратилась в общежительный монастырь, который стал называться Челмогорским. Господь прославил преподобного Кирилла многими чудесами. Расскажем лишь о немногих из них. Иеромонах Герман, подвязавшийся 30 лет в обители, впал в предсмертную болезнь. К больному раз пришел его зять Венедикт. Герман предложил ему взять с монастырского двора две скотины. Венедикт поблагодарил Германа и возвратился домой. Когда больной остался один, поздно вечером он увидел следующее. В келье было светло, как днем. Перед иконами была зажжена свеча, в углу стоит старец в иноческой одежде и молится Богу. По окончании молитвы старец обратился к иноку с такими словами. «Иеромонах Герман, прелестился ты суетою мира сего. Вместо того, чтобы созидать, ты расхищаешь, губя свою душу и души тех, которым повелеваешь брать монастырское. Думаешь восполнить их нищету? Но они сильнее обнищают. Зачем ты делаешь это? Зачем монастырское сокровище разоряешь и велишь зятю своему и дочери брать монастырскую скотину? Великий грех приемлешь ты на себя и тяжкое осуждение». Сказав это, чудный старец стал невидим. Герман же почувствовал страх и трепет. На другой день утром к нему опять пришел зять. Герман рассказал ему о видении преподобного и все, что говорил ему чудотворец. Потом, обратившись к Венедикту, Герман дал такое завещание. «Чадо мое, Господа ради, после моей смерти не бери из монастыря то, что я позволил тебе взять. Берегись, да не погибнут души наши, по слову преподобному». От этих слов Венедикт пришел в ужас, а больной старец продолжал. «И не только не берите ничего из обители, но и сами пекитесь о сём святом месте». Сказавши это, Герман скончался. Так преподобный Кирилл охранял от расхищения свою обитель. В 15 поприщах от обители находилось село Ледины, в котором в половине 17-го столетия жил священник Иоанн, знавший иконописное художество. Почитая преподобного Кирилла, Иоанн желал написать его образ, и вскоре он удостоился видения во сне. Он видел, будто находится в Чалмогорской обители в церковном придворе. В самой же церкви лик святителей и преподобных со множеством священников и иноков совершают молебен. И вот один из диаконов подошел к Иоанну и сказал: «Смотри сие, что ты видишь, так и напиши. Поможет тебе Бог, если ты захочешь исполнить это». При этом он указал на икону, изображающую многих святых, посреди которой выделялся один. И, обращая на него внимание Иоанна, диакон продолжал: «Если желаешь написать образ Кирилла Чалмогорского, то пиши его таким, как видишь на этой иконе». Иоанн пристально всмотрелся в лик святого и запомнил его черты. После видения он мог бы написать образ святого, но проходил день за днем, а ему все не удавалось осуществить своего желания. Спустя 3 года Иоанну было второе видение. Великим постом после всеночного бдения он лег отдохнуть, утомленный службой, и снова увидел во сне, что находится на Чалмогорской обители и молится у гроба преподобного Кирилла. Спустя немного он видит самого чудотворца, спящим в гробе в иноческой одежде. Рука святого была приподнята кверху и возложена на главу. Святой обратился к Иоанну с такими словами: «Смотри на меня. Ты желаешь написать мой образ? Пиши так, как меня видишь. Старайся и понуждай себя на это дело». После этих слов Иоанн проснулся, объятый страхом и трепетом. Спустя некоторое время он отправился в Каргополь и рассказал о своем видении одному иерею. Тот одобрил его намерение написать образ преподобного и поведал ему, что и сам он видел во сне святого именно таким, каким он явился Иоанну. Затем Иоанн сообщил о том же некоторым старцам и, получив благословение их, скоро написал образ преподобного Кирилла, на котором изобразил чудотворца сидящим, как его видел. Затем отдал этот образ в Чалмогорскую обитель, что случилось в июне месяце 1656 года. При обители преподобного Кирилла проживала добродетельная инокиня Марфа, которая исполняла различные монастырские службы. В течение многолетней жизни при монастыре ей пришлось слышать и видеть много чудес, совершенных святым угодником. И вот какое чудо рассказала она жизнеописателю преподобного Кирилла. В Челмогорскую обитель пожертвовали коня. Вскоре конь пропал. Много искали его, но нигде не могли найти. Прошло 40 дней. Уже потеряли всякую надежду найти его и решили, что конь или украден злыми людьми, или съеден зверями. Вдруг, в одну субботу вечером, когда совершалось всеночное бдение, Марфа, работавшая в это время на скотном дворе, увидела, что пропавший конь возвращается на монастырский двор, а следом за ним идет инок в багровидной одежде. Когда конь подошел к воротам, старец отворил их и впустил его, а сам пошел к монастырю. Когда окончила служба, иеромонах Мисаил пришел на скотный двор. Увидев коня, он удивился, потом спросил Марфу, кто привел его. Она же отвечала: «Я думала, что ты, отче, пригнал его к воротам, а сам направился к монастырю». Тогда Мисаил догадался, что это сделал преподобный Кирилл. Пошел в церковь и воздал благодарение Богу у гроба преподобного за то, что он даровал обители заступника и молитвенника и дивного хранителя не только людей, но и скотов. Крестьянин Иоанн Шмыгин, живший в Каргопольской волости, по наущению дьявола возымел злое намерение обокрасть церковь Челмогорской обители и похитить казну монастырскую. Он выждал удобное время и направился к обители, которая находилась в 40 верстах от его села. Немного не доходя до монастыря, злоумышленник скрылся в лесной чаще, чтобы дождаться ночи. Наступила ночь, и он вдруг увидел инока в багровидной одежде, идущего прямо к нему. Старец подошел к Иоанну и остановился. Видя, что нельзя скрыться, крестьянин почувствовал великий страх. Старец же сказал ему: «Иоанн, зачем ты замыслил это? Зачем дерзаешь на церкви обители моей? Удержись от такого дела и покайся в своем согрешении. Знай, что ни Татия, ни хищницы Царствия Божия не наследуют. Если же ты не оставишь своего намерения, погибнешь лютой смертью на земле и в будущем веке примешь муку вечную». Сказав это, инок стал невидим. Иоанн понял, что перед ним был сам преподобный. Одержимый великим страхом, он возвратился обратно и рассказал о бывшем ему явлении чудотворца. Один человек из города Каргополя, неизвестный по имени, долгое время был болен желудочной болезнью. Желая получить исцеление, он пришел в Челмогорскую обитель. В это время шла вечерня. Но больной не пошел в храм к гробу преподобного, а направился прямо на ночлег, где расположился вместе с другими богомольцами. Когда все уснули, и он забылся тонким сном, явился ему святолепный инок с жезлом в руке и сказал: «Разве ты не знаешь, что кто приходит к врачу и прогневляет его, тот не получает исцеления, а ты, неразумный, идешь прежде на ночлег, а не в Церковь Божию?» При этих словах инок ударил его своим жезлом. Больной вскочил и, крича от страха, стал наносить удары спящим богомольцам. Испуганные богомольцы стали говорить ему: «Что случилось с тобой?» Он же рассказал им все, что было с ним в видении. На другой день больной пошел в церковь, ко гробу чудотворца, и здесь по совершении молебна преподобному Кириллу получил исцеление от своей болезни. Один раз в сухое летнее время после службы в Богоявленской церкви забыли загасить горящую свечу на паникадиле. Прошло 3 дня, и когда монастырский екклесиарх вошел в храм, то он увидел следующее. От горящей свечи, упавшей на гробницу преподобного Кирилла, затлелся верхний покров. На нем выгорел шелковый крест, нашитый на ткань покрова, и истлела и ткань, но далее огонь не распространился, хотя под сгоревшим покровом было еще 2. Так Господь спас от огня обитель и гроб преподобного Кирилла. Но в 1674 году, накануне праздника Рождества Христова в Челмогорской обители, случился пожар. загорелась церковь Успения Пресвятой Богородицы. Иеромонах Макарий, заметивший дым в церкви, побежал тушить пожар. Скоро он понял, что погасить пламя нельзя, и бросился выносить из церкви книги, иконы и различную утварь. Он вбежал в алтарь, но там было так жарко и дымно, что Макарий, задыхаясь, упал на пол за престолом. Скоро прибежали монахи и окрестные поселяне, но потушить пожар не могли. Стали искать Макария и, с трудом проникши в алтарь через окно, нашли его без признаков жизни. Вытащили его через окно из алтаря, отнесли в келью и положили на одре. Спустя немного времени заметили, что Макарий слабо дышит. Долго больной оставался в постели, не имея сил ни говорить, ни смотреть. И только потом он стал беседовать и понемногу принимать пищу. Так он пролежал около 40 дней. В день праздника Сретения Господня больной увидел, что к его одру приближаются 2 благолепных инока. Он поклонился им и принял благословение. Всмотревшись пристально в лица старцев, Макарий узнал в одном из них преподобного Макария Желтоводского, память 25 июля 7 августа, а в другом – преподобного Кирилла Челмогорского. Довольно долго небесные гости стояли над Макарием и смотрели на него. Потом сказал один другому: «Видишь ли, брат, старца сего, который без помощи Божией хотел погасить пламень и сам едва не сгорел?» Старец, к которому были обращены эти слова, по виду Макарий Желтоводский, сказал: «Этот старец наш. Он у нас ставился и в нашей обители обещался служить». Кирилл же отвечал на это: «Нет, он наш. У нас теперь служит и терпит». Потом оба спросили Макария: «Скажи нам, кому из нас ты служишь?» Больной отвечал: «Я обещался служить Макарию, но из его обители изгнал меня иеромонах Григорий. Ныне же я служу преподобному Кириллу». Тогда преподобный Кирилл спросил больного: «Макарий, хочешь ли быть живым и здоровым?» «Да, честный отче», — отвечал больной. Кирилл взял свою мантию и, приблизившись к Макарию, велел произнести ему слова: «Свет Христов просвещает всех». Сам же прикоснулся мантией к глазам больного и потер их. Макарий произнес приказанные ему слова и тотчас прозрел, начал говорить и слышать, как и прежде. У клирика Иоанна было 2 детей, мальчик 2,5 лет и девочка 5 лет. Однажды дети играли на колокольне, вдруг поднялась буря и пошел сильный дождь. Дети испугались, и девочка, взявши на руки маленького брата, понесла его по лестнице вниз, но дети сорвались с лестницы и упали на пол замертво. Прибежали отец и мать. Пораженные горем, в первое время они произносили только одни слова: «Господи, помилуй!» Но потом обратились с молитвой к преподобному Кириллу: «Преподобный отче Кирилле, будь теплым молитвенником к Богу и Пречистой Его Матери. Воскреси детей наших! Ты — новый светильник, воссиявший чудесами в странах наших, и ходатай к Богу. Прими наши горькие вопли и слезы сердечные». Обезумевшие от горя, они дали обет отдать в обитель преподобного Кирилла свою скотину, если преподобный услышит их молитву и воскресит детей. Плача и моля святому, родители метались около своих несчастных детей. Вдруг дети разом встрепенулись и как бы проснулись от сна. У них много вышло крови, и лица их опухли. Глаза не глядели, и уста почернели. Родители перенесли их в свой дом и стали ухаживать за ними. Вместе с тем они непрестанно молились Богу и преподобному Кириллу о даровании их детям выздоровления. Обещались отправиться в монастырь и там вознести молитву. И преподобный Кирилл услышал их молитву. Скоро дети выздоровели.